Дорогие друзья, сегодня у нас завершающий урок по модулю бренд-эксперта. И важный урок, который, я надеюсь, вам покажет и докажет, что все-таки развивать личный бренд или экспертный бренд – это невероятно важно. Личный бренд, развитый бренд эксперта – это экономия. Это экономия денег, это экономия времени, это экономия ресурсов. Все это, естественно, связано с развитием вашего бизнеса и вашего заработка. Как же все это взаимосвязано между собой? Причем здесь экономия денег, ресурсов и времени и развитый личный бренд. Многие думают, что бренд, личный бренд, бренд эксперта, публичность, вот эта узнаваемость нужны для удовлетворения своих там собственных амбиций. И да, и нет. То есть да, но. Это не основное. Для меня основное – это, естественно, возможность получения бесплатного трафика. Что такое трафик? Что это? Поток людей, который приходит к вам на продукт, который видит вас, ваш продукт, вашу услугу, а также получение, возможность получения бесплатных лидов. Что такое лид? Это потенциальный клиент. То есть, будучи с хорошо развитым личным брендом, я работаю на органическую аудиторию. Органика – это что? Это люди, которые находятся в подписчиках моего YouTube, Instagram, ВК, Telegram и так далее. Это возможность, не вкладываясь в тот же самый таргет или в какие-то платные, регулярные, очень дорогостоящие способы развития бизнеса и заработка, привлекать новую холодную аудиторию к своему продукту или к своей услуге. Тут можно сказать о такой теории 15 касаний, у разных мастеров, у разных экспертов по-разному слышала, что если вы человеку попадаетесь 15 раз, он однозначно вас запомнит и купит у вас. Ну, запомнить можно и с первого раза, но тут вопрос в доверии и в дальнейшем взаимодействии, в покупке. Поэтому имейте это в виду. Следующая история – экономия времени. В чем она заключается? Время, которое вы тратите на создание постов, на, ну, грубо говоря, генерацию какой-то информации, прогрева аудитории к своему продукту, запомните это слово, прогрев аудитории. То есть вот это и есть то время, тот путь клиента, который вы выстраиваете к своему продукту. Имея хорошо развитый личный бренд, у вас это происходит значительно проще и легче. Когда вы есть в информационном поле и есть везде и регулярно, то вашему клиенту проходить вот этот самый путь клиента проще. Он о вас может узнать, допустим, даже больше информации, чем если вы сами ему начинаете, грубо говоря, говорить о себе. И, естественно, ему будет легче совершить сделку, и эта сделка совершается на доверии. И следующая экономия – это экономия ресурсов. Чем популярнее вы становитесь, тем меньше вы платите за свое проявление. Что это такое? Если говорить самыми простыми словами, и то, что вам очень близко, это то же самое, те же самые участия в марафонах. Если вы начинающий мастер, вы платите за то, чтобы поучаствовать в марафоне, допустим, вместе с другими мастерами. И если там находятся какие-то там топы, они не платят. Они платят уже своим имиджем, они платят и делятся своей аудиторией. Платите деньгами вы, но если вы становитесь мастером, топом, то вы уже не платите. Вас приглашают, и вы как приглашенный гость. Естественно, здесь раскрывается другая экономия, скажем так, да, экономия ресурсов. Вы можете не участвовать в каких-то конкурсах, вы можете там быть судьей. Вы никогда не сможете занять это место, если вы начинающий мастер. А это что значит? быть на одном уровне с мастерами, которые соревнуются, или быть человеком, который выбирает лучшего, да, разные позиции. И вы понимаете, что быть мастером, который соревнуется, это одна история. А быть человеком, который судит, это позиция уже над этим. И встать на эту позицию сложнее. Но здесь работает что? Деньги? Нет. Здесь работает личный бренд. И если вас знают, ваша экспертность, она проявленная, а ведь огромное количество экспертов, у которых вообще не развитый личный бренд, и о них не знают, и их не зовут, потому что о них никто не знает. Та же самая история с проявлением себя в СМИ и, допустим, это может быть и печатная история, это может быть съемка на ТВ. То есть есть такой уровень базовый, где вы можете бесплатно печататься. Есть уровень, где вы платите деньги, чтобы вас напечатали. А есть уровень, где вас приглашают, чтобы вы напечатались. Чувствуете разницу? То есть вы платите деньги, когда вы совсем маленький, либо вы когда уже эксперт, но вы хотите все-таки развитого личного бренда, чтобы о вас кто-то сказал. Потом есть моменты, и вы узнаете в следующих модулях, а кто у нас брал тариф комбо, тот, у того открыта эта информация, вы можете печататься бесплатно. И это та история, где вы экономите, потому что есть возможность печататься, даже не имея развитого личного бренда. Но это один сегментик. И когда вас приглашают как эксперта, не будут приглашать неизвестного человека. То есть для вас развитие личного бренда, пусть это не будет только амбиция, это возможность экономить на презентации своего продукта, на развитии своей компании, на доходах своей компании. Да? То есть мы, наоборот, как бы не экономим на доходах, мы взращиваем обороты вашей компании за счет вашего личного бренда. По-другому можно? Можно. Но тут потребуется либо время, когда вам нужно постоянно что-то о себе где-то говорить, платить деньги, чтобы о вас кто-то говорил, грубо говоря, да, и участвуя, допустим, во всех активностях, которые могут быть таких не узконаправленных в рамках своего там профиля, а там, в том же самом СМИ, телевидение, журналы, какие-то офлайн или онлайн мероприятия в вашей профессиональной среде, не будут приглашать неизвестного человека. Будут приглашать те же самые, я уже про марафоны мы говорим, это такое онлайн мероприятие, да, в рамках какой-нибудь социальной сети. А если это Moscow Cake Show, а если это выставка пир, там я на всех этих выставках участвовала. Или Chef Teams шла в прошлом году, тоже такое мероприятие, офлайн мероприятие, которое затронуло огромное количество городов России. Туда не пригласят, если вас никто не знает. Туда не пригласят, если вы не популярная личность. У вас могут быть микроскопическое количество подписчиков в социальных сетях, это вообще не самое важное. Но если вы нигде не публикуетесь, если у вас нету странички где-нибудь, ну, обо мне тоже нету странички в Википедии, но это было бы вообще прекрасно. Если вы себя не показываете именно как эксперт, как человек, о котором знают огромное количество людей, то участие в таких мероприятиях для вас будет невозможным. А я хочу, чтобы вас знали все. Это может быть, начиная с вашего района, с вашего города, быть человеком, которого пригласили, потому что вы эксперт, лучший эксперт в какой-то сфере.